Глава третья. Очнулся я от того, что кто-то трясет меня. «Костяной, вставай! Чего разлегся на полу? Проход загораживаешь!» «Что? Костяной?» Внутри все напряглось от этого слова. Некроманты имеют дело только с одними костяными, перерожденными зомби, превратившимися в костяных монстров, которых чертовски сложно убить. Но память подсказала, Костяной — это производное от имени Константин. Так называет меня сосед по комнате. Я открыл глаза, увидел прямо перед собой худого паренька. «Борька!» — прошептал я первое имя, пришедшее в голову. «Верно!» — кивнул тот. «Память, значит, не потеряна. Уже хорошо. А ты чего на полу? Вином от тебя вроде не пахнет». Парень принюхался. «Да я...» Я попытался встать, но не смог. Все тело словно перемололо в жерновах. «Какого демона?» «Выглядишь не очень», — обеспокоенно произнес Борис. В руках он держал банку газировки и после каждой фразы отпивал оттуда, порой издавая утробную отрыжку. «Ты чего тут делал такого, что без сознания грохнулся прямо на пол? Боевые навыки отрабатывал?» «Я... Лан тебе! Слухи уже по всей школе ходят. Дебров провожает до общаги Орлову. Вот ничего себе! Скажи, ты как так умудрился?» «Давай потом, не сейчас». Я потер раскалывающуюся от боли голову. «Потом неинтересно. Сейчас охота все подробности знать. Что, даже другу своему единственному не расскажешь? Жмот! Ну и ладно. Так ты чего на полу-то валяешься?» Парень глянул на меня, потом перевел взгляд на стол, где стояла потухшая свеча. И вдруг все понял. «Постой, ты что, дар свой использовал?» «Ну да». «Охренеть!» Борис шлепнул себя по лбу. «Ты жизнь самоубийством решил покончить? Орлова мозги тебе запудрила? Говорил я тебе, не связывайся с ней, ведьма! Или постой, кажется, я все понял, Дебров, ты сошел с ума. Сначала Орлову едва в кровать не укладываешь, потом дар свой используешь, который, между прочим, может убить в мгновение ока». Он приблизился ко мне, прошептал. «Скажи, а про Петрова действительно так? Правду говорят? Ты что, действительно его побил? Я, когда услышал, думал, что бред какой-то. А теперь понимаю, что, может быть, и не бред вовсе. Так что, правда насчет Петрова? Ты его побил?» «Правда», — кивнул я, понимая, что от парня просто так не отстать. «Послушай, а что за чертовщина сейчас произошла с даром?» Борис не ответил, продолжая разглядывать меня, будто видел впервые. В каком-то смысле это и в самом деле было так. «Ну, ты как первый раз, ей-богу, память отшибла». «Можно и так сказать», — кивнул я. «Слушай, Борис, подскажи, если не сложно. Голова раскалывается, ничего не понимаю. Поможешь, я тебе про Петрова расскажу, обещаю». Борька согласно кивнул. «У тебя же дар, поглотитель. Ты всосал вон тот огонек, а он у тебя внутри и продолжил некоторое время еще магическое свое пламя источать. Хорошо, что совсем крохотный огонек. Схвати, чтоб побольше, давно бы уже на том свете оказался. И жарило бы, как куру гриль». Я сморщился. Нет, опять умирать мне не хотелось. «Как же тогда пользоваться этим атрибутом?» «А никак!» «Нет, такой ответ меня не устроит», — сам себе ответил я. Я поднялся на ноги. Голова продолжала гудеть, но стало немного легче. «Тебе бы к врачу сходить», — сказал Борька, поглядывая на меня. «Шатает всего. Он бы, может, и подсказал заодно чего-нибудь про твой дар и про то, как его чисто теоретически можно использовать. А лучше попроси у него каких-нибудь таблеток от головы. Что-то оно у тебя в последнее время буйное». Я задумался. Зайти к лекарю и в самом деле неплохая идея. К тому же ощущение огня, который словно бы был под самым сердцем и поджаривал меня, еще продолжалось. И нужно было от этого избавиться. Но это потом. Сейчас нужно бежать на урок. Об этом сейчас вопил внутренний тревожный звонок. И не попади я на урок, то последствия ожидали меня самые худшие. Какие именно, я понятия не имел. «Эй, куда ты?» вслед прокричал мне Борька. «А рассказать про то, как ты побил Петрова?» Но я уже вышел из комнаты. Поместье рода Петровых. Гвидон Алексеевич сидел в своем роскошном кабинете, окруженный символами могущества и утонченного вкуса. Комната словно воплощала его характер. Все здесь было продумано до мелочей, подчеркивая его статус главы рода. Высокие стены, обшитые темным деревом, были украшены массивными книжными полками, уставленными старинными фолиантами. На некоторых книгах золотом сверкали экзотические названия, намекавшие на редкость и древность изданий. В центре кабинета стоял огромный письменный стол из черного ореха, отполированный до зеркального блеска. На нем аккуратно располагались перьевая ручка, несколько документов и чернильница из чистого хрусталя. За столом возвышалось кресло с высокой спинкой, обитое дорогой кожей. Оно напоминало трон, словно подчеркивая власть сидящего в нем. Над камином, отделанным резным мрамором, висела картина с изображением боевой сцены. Далекий предок Петровых побеждал своих врагов, держа в руках знамя рода. Мягкий свет настольной лампы наполнял кабинет уютным, но строгим свечением, создавая тени, которые танцевали на полированной поверхности стола и стенах. Гвидон задумчиво вертел в руках старинную металлическую печатку, играя с ее холодной поверхностью. Напротив него стоял помощник, худощавый мужчина с тонкими чертами лица, в строгом сером костюме. Его взгляд был цепким, а осанка напряженной. «Что с главой семейства Дебровых?» — спокойно спросил Гвидон, не отрывая взгляда от печатки. Голос его был тихим, почти мягким, но в нем звучали такие нотки, от которых у помощника сжались плечи. «С ним все улажено, Гвидон Алексеевич», — быстро ответил мужчина. «Как вы и приказали, больше он не представляет угрозы». Гвидон, наконец, поднял взгляд, в котором читалась ледяная строгость. «У Деброва, насколько я помню, были дети», — продолжил он после паузы. «Где они?» «Дебров успел позаботиться о них. Учебное заведение приняло их под защиту», — поспешно произнес помощник, словно предчувствуя, куда клонит разговор. «Достать их будет крайне сложно». Гвидон продолжал изучать лицо своего собеседника, будто пытаясь найти в его словах пробелы. Его пальцы перестали играть с печаткой и положили ее на стол с глухим стуком. «Значит, пока не дотянуться до них», — протянул он, больше размышляя вслух. «Вы можете не беспокоиться об этом, Гвидон Алексеевич», — поспешно добавил помощник, едва заметно сглотнув. «Дети не представляют угрозы. Они молоды, неопытны. Вряд ли они что-то знают. О них можно забыть». Гвидон медленно откинулся в кресле, глядя на помощника таким взглядом, что тот тут же напрягся еще больше. «Я не привык полагаться на случай», — холодно произнес он, «и не привык оставлять дела незавершенными». В его голосе не было ярости или угрозы, но эти слова прозвучали с такой стальной уверенностью, что помощник едва сдержал желание сделать шаг назад. Гвидон снова взял фамильную печатку в руку, но на этот раз не играл с ней, а сжал ее в ладони, словно это был ключ к решению какой-то сложной задачи. «Продолжайте наблюдать», — сказал он наконец. «Узнайте, кто из нашего круга может оказать влияние на Академию. Время работает на нас. Я хочу разобраться и с его отпрысками. Раз и навсегда». «Слушаюсь», — быстро ответил помощник, склоняя голову. Гвидон отвернулся к окну, через которое были видны строгие ряды деревьев, аккуратно подстриженных в саду. За этими деревьями где-то далеко росла новая угроза его власти. Но он знал одно — если ее оставить без внимания, она станет больше, чем просто тенью прошлого. А он не оставлял врагам шансов. Это было странно — вновь идти на учебу. Последний раз я был в подобном заведении множество десятков лет назад, и не в этом мире. Теплой памяти откликаются во мне лекции по алхимическим составам и свойствам ядов. введение в костную анатомию и некромантии. Но никогда не думал я, что все повторится. Пусть и предметы тут несколько иные. Однако избежать этого я сейчас не могу. Если не пойду на занятия, то в окружении того парня, в чье тело я попал, возникнут ненужные вопросы. Начнутся подозрения, а они мне сейчас ни к чему. Положение у меня и так сейчас незавидное. Но не только это ожидало меня. Чутье подсказало, прогул лекции может быть вполне использован как повод к отчислению. А это означало, я точно не знал, но тревожные сигналы уверяли ничего хорошего. Поэтому я отправился на учебу. Когда я вошел в аудиторию, мое сердце тут же забилось быстрее. Странная реакция. Обычно я могу контролировать свое тело и даже сердцебиение. Некроманту высшей категории нужно уметь управлять своими эмоциями, а тут... Я выругал себя за то, что забыл самое главное. Тело не мое, а значит, и некоторые реакции идут от того парня, в которого я вселился. Но это временно, я наведу порядок, жестко и хладнокровно. Все вокруг казалось чужим и странным. Полукруглые ряды столов, сияющие стеклянные подставки для пергаментов, колбы с переливающимися жидкостями на кафедре. Студенты уже занимали места. Кто-то оживленно шептался, кто-то читал книги, кто-то выглядел так, словно собирался покорять не лекцию, а королевский бал. Я устроился в заднем ряду, надеясь остаться незамеченным. Не тут-то было. В зал вошел человек в темно-синей мантии, украшенной серебряной каймой. Он шел медленно, но уверенно, слегка сутулясь, но как-то величественно. Профессор Корнев, как мне шепотом подсказал сосед, был фигурой легендарной и такой же устрашающей. «Добро пожаловать!» — начал он, осматривая нас проницательным взглядом из-под густых седых бровей. И сразу же, без всяких предисловий, начал урок. «Анатомия магических эманаций. Вот что мы с вами будем изучать в следующий квартальный период. Анатомия магических эманаций. Это не просто наука, это искусство, требующее тонкого ума и терпения». Корнев одним движением руки вызвал перед собой голограмму фигуры человеческого тела. От нее расходились тончайшие нити света, смыкающиеся в яркие точки на груди, голове, ладонях. «Магия», — продолжил профессор, обводя нас взглядом, — «это поток. Ваше тело — русло. Если русло повреждено, поток уходит. Если оно слабое, поток разрушает его. Теперь скажите мне, что удерживает магию в равновесии?» Некто с последнего ряда пробормотал что-то про медитацию. Корнев фыркнул. «Нет. Держат ее специальные органы. Нексусные железы. Эманационные узлы. Токовые линии. Начнем с основного. Ядра. Кто из вас знает, где оно находится?» Я невольно напрягся. Остальные молчали, и напряженная тишина повисло в воздухе. Вдруг профессор поднял голову и уставился прямо на меня. «Вы, молодой человек, как вас зовут?» Я напрягся сильнее. Все внимание аудитории было приковано ко мне. «Константин», — ответил я. «Хорошо, Константин. Так где же находится эманационное ядро?» Пальцы невольно сжались в кулак. Я понятия не имел, что такое это самое эманационное ядро и где оно находится. Поэтому принялся копаться в воспоминаниях своего нового тела. К счастью, удалось кое-что найти. Подняв руку, я указал чуть выше солнечного сплетения. Корнев посмотрел на меня, прищурившись, и кивнул. «Не так уж плохо для первого занятия. Садитесь». Ученики смерили меня презрительными взглядами. Кто-то отчетливо буркнул: «Ботаник». Профессор Корнев продолжил говорить, а я старался не пропустить ни слова. Его голос, низкий и уверенный, заполнял аудиторию, заставляя меня слушать как можно внимательней, ведь та информация, которой он сейчас делился, была очень важной. К тому же я чувствовал, что этот старик, в отличие от всех здесь собравшихся, знал многое, а информация — это ключ ко всему. «Формирование магических способностей — «Процесс, который начинается задолго до вашего рождения», — произнес он, делая шаг вдоль кафедры. «Он начинается еще в тот момент, когда ваши родители решают соединить свои судьбы. Если магия течет в их крови, она передается и вам. Но вот что интересно, магия передается не только через кровь». В аудитории повисла тишина. Корнев остановился и посмотрел на нас, будто ждал ответа. «Среда, события, эмоциональные переживания — все это формирует вас как магов. Ваши способности не появляются сами по себе. Каждый из вас — результат сложнейшего взаимодействия множества факторов. Вопрос этот еще открыт среди ученых, и точной информации нет, только теории. Особенно, что касается атрибутов. Но я верю, что когда-нибудь и это белое пятно будет раскрыто». На светящейся голограмме человеческого тела, которое все еще парило перед нами, начали проявляться новые линии. Более тонкие, словно ручейки, исходившие от сердца и уходившие куда-то в конечности. «Эти линии мы называем токами эманации», — продолжил профессор, указывая на изображение. «У каждого одаренного они уникальны. От того, как они сформировались в детстве, в подростковом возрасте, зависит, какой магией вы будете владеть, насколько сильной она будет и даже сколько вы проживете». Я вскинул голову, пораженный его словами. Все это звучало так, будто магия была чем-то живым, словно вторым сердцем внутри нас. В том мире, в котором жил я, все было несколько иначе. «А как эти токи усиливаются?» — спросил я, не в силах справиться со своим любопытством. Корнев замер и посмотрел на меня. Его взгляд был острым, но не холодным, скорее оценивающим. «Хороший вопрос, Константин», — сказал он, слегка кивая, будто впечатлен. «Усилить токи можно через тренировку, изучение заклинаний, гармонизацию с внешней магической средой. Но это опасно. Переусердствуйте и можете разрушить их. Эманационные токи не любят насилия». Он сделал выразительную паузу, а потом добавил: «Но любят упорных». Информация, которой сейчас делился профессор, была на первый взгляд простой, но от этого не менее ценной. Я вникал в каждое слово и постепенно погружался в суть этого мира, а точнее в законы магии, по которым она тут работала. Я задавал наводящие вопросы, и вскоре мы отошли от основной темы. Но мне было наплевать на это и на то, что остальные студиозы не получат нужных знаний. Судя по их скучающим лицам, им это было безразлично. В какой-то момент профессор, не ожидавший такого рвения на своей лекции, повернулся ко мне. «Константин, похвально ваше любопытство. Вы, кажется, начинаете вникать в суть. Что скажете, почему у некоторых людей магические способности не проявляются вовсе, даже если у них есть наследственный дар?» Я быстро обдумал его вопрос, прокручивая услышанное. «Возможно, потому что их токи эманации повреждены или блокированы, например, из-за травмы или отсутствия контакта с магической средой?» Корнев чуть приподнял брови и сделал короткий кивок. «Верно. Бывают и другие причины, но вы ухватили суть. Садитесь». Я почувствовал легкую гордость, но постарался не показывать это. Меня интересовал сейчас и другой вопрос, косвенно связанный с темой урока. Как прокачать тот дар, который у меня имелся? Поглотитель, с одной стороны, весьма заманчивая вещь, но я помнил свой первый неудавшийся опыт с ним, и потому повторять его не горел желанием. Однако вскоре раздался звонок, и лекция, к моему сожалению, подошла к концу. Мы начали собирать свои вещи. Профессор Корнев, одарив аудиторию коротким, но внимательным взглядом, кивнул и покинул зал первым. Я встал, двинул на выход, стараясь не встречаться с остальными студентами. Не то, чтобы я хотел избегать общения, просто сегодня было слишком много нового, и мне хотелось все обдумать. Однако, как только я оказался в коридоре, меня окружили трое. «Дебров, куда собрался? протянул один из них, высокий блондин с самодовольной улыбкой, преграждая мне путь. «Смотрите-ка, умник нашелся!» — подхватил другой. «Первое занятие по новому предмету, а уже в звезды лекции записался. Может, еще и Корневу доклад напишешь?» Его приятели хихикнули. Один из них, невысокий парень с ерошенными волосами, добавил. «А вдруг он тут главный маг? Сразу профессор в 15-м поколении!» Еще один противный дребезжащий голос из толпы подхватил. «Константин Всезнайкин! Приятно познакомиться!» Смех усилился. Окружившие смотрели на меня с явной издевкой, ожидая, что я засмущаюсь или промолчу. Но я не собирался стоять и терпеть. «Вы закончили?» Я повернулся к высокому блондину и посмотрел ему прямо в глаза. Тот немного торопел от моего спокойного тона и быстро собрался. «А ты что, думаешь, мы шутим?» «Я думаю, что вы просто болтаете, чтобы прикрыть собственную неуверенность», — резко ответил я. «И если вы хотите тратить свое время на пустые насмешки, то это ваше дело. Но давайте сделаем так. Как только вы хотя бы поймете, о чем шла речь на лекции, тогда и поговорим. А пока можете вернуться к своим попыткам сдерживать комплекс неполноценности. Тренируйтесь лучше друг на друге». В коридоре повисла напряженная тишина. И смех мгновенно оборвался. Блондин побледнел, а его приятели переглянулись, явно не ожидая такого отпора. Я не хотел вступать в открытый конфликт, но и просто так спускать это вовсе не желал. «Ты!» — начал блондин, но так и не смог закончить. «Что?» Я шагнул к нему, глядя прямо в глаза. «Дальше будут еще остроты? Или просто развернешься и сделаешь вид, что этой глупой сцены не было? Боги, как же легко они управляемы. На них действуют банальные животные законы стаи и дрессировки. Это говорит об их интеллектуальном развитии, точнее, об его отсутствии. Точно цирковые собачки. Ну что ж, на это будет интересно посмотреть. Создадим для начала триггер поведения и создадим ассоциацию стимулов». Я подошел еще ближе, нарушая личное пространство противника, продолжая смотреть ему прямо в глаза. Парень опешил, явно не ожидая такого отпора. «Дебров, ты что, смелый стал?» — процедил сквозь зубы блондин. Я проигнорировал его вопрос, продолжая все так же смотреть тому в глаза. Парень начал заметно нервничать. «Ты что, хочешь в зубы получить?» — опять спросил он. И вновь полный игнор с моей стороны. «Дебров, отошел от меня!» Блондин не выдержал и толкнул меня в грудь. «Отлично, а теперь отрицательное подкрепление». «Не смей трогать меня руками!» — произнес я ледяным тоном. «А то что?» — задиристо процедил блондин и вновь толкнул. Не успел он самодовольно ухмыльнуться, как я резким выпадом ударил его в коленку. Парня подкосило, и он растянулся на полу. Стоящие вокруг зеваки рассмеялись. Блондин налился краской, подскочил на ноги и рванул ко мне. «Да я тебя!» Я уклонился от достаточно слабого и неумелого выпада. Резкий шаг в сторону, и кулак противника прошел мимо меня. Я тут же схватил его за запястье, развернув его инерцию против него самого. Блондин потерял равновесие. Зашатался, пытаясь удержаться на ногах, но безуспешно. Шлеп! С глухим звуком он растянулся на полу, нелепо раскинув руки. Коридор вновь наполнился унизительным смехом зевак. «Отлично. А теперь закрепление доминированием». «Не смей трогать меня руками, Тина ты болотная!» — повторил я. «Понял!» Блондин зашипел от гнева, попытался встать, но вновь упал. Я сделал ему подсечку. Моя нога легла ему на горло. «Ты понял?» — с нажимом повторил я и усилил давление. «Понял!» — задыхаясь от унижения, прошипел тот. Я не сразу убрал ногу. «Понял! Понял!» — взмолился противник, когда давление ноги усилилось. «Урок усвоен!» — ответил я и отошел в сторону. В коридоре повисло удивленное молчание. Я двинул в сторону. «Ловко!» — раздался тихий голос из толпы мне вслед. «Не ожидали от него такого», — тихо добавил кто-то еще. «Это точно тот самый Дебров?» — спросил третий. «Его случаем не подменили?» «Именно так», — ухмыльнулся я. «Подменили. И настало теперь мое время».